сошел с ума. Все залил, как в жутком сне. И уже плывут дома по асфальтовой волне. И на сердце тот же дождь льет меня, бросая в дрожь. С ним я вдруг про все забыл, я совсем про все забыл, и то, что счастлив был. Ах, этот сумасшедший дождь и монотонный ленивый, который день без перерыва, что с ним и сам с ума сойдешь. Ах, этот сумасшедший дождь и монотонный, который день без перерыва, что с ним и сам с ума сойдет. Ты не спрашивай меня, сам не знаю, что со мной. За дождем увидел я жизнь свою совсем иной. Я как день размыт дождем и мечтаю об одном, чтоб скорее из-за туч, чтоб скорее из-за туч сверкнул мне солнце луч. Ах, этот сумасшедший дождь и монотонный ленивый, который день без перерыва, что с ним и сам с ума сойдешь. Ах, этот сумасшедший дождь и монотонный ленивый, который день без перерыва, что с ним и сам с ума сойдешь. Сумасшедший дождь. Дождь. С ума сойдет.